Болезнь Паркинсона. Хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, клинически проявляющееся нарушением произвольных движений. В основе развития болезни лежит разрушение дофаминовых нейронов в ряде структур ствола мозга. Двигательные нарушения проявляются в дрожании конечностей, скованности и неловкости движений, затруднении запуска движения, шаркающей походки и другом. Для болезни Паркинсона характерно развитие хронической депрессии, повышенной тревожности, бессонницы.